Thank you. Thank you.

Thank you. Реклама на детском радио. 15 секунд на то, чтобы стать лучше. Один мудрый человек сказал: лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. «Газпром» – генеральный спонсор детского радио. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-221-9909. Радиоканал «Дети ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L, номер FS-7749-511 от 24 апреля 2012 года. Программы предназначены для слушателей, не достигших возраста 6 лет, и для слушателей, достигших 6 лет. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо. Дети спят. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.